и маменьки ваши, потаскухи, и вы, реви, да, реви вот». Бугров подошел к жене и потянул из ее рук занавеску. «Не стой у окна, людям видно, как ты ревешь. Другой раз, чтобы этого не было. От объятий до беды дойдешь, влопаешься. Не что мне приятно рога носить, а наставишь, коли возиться с ними, с хамами будешь. Ну, полно, в другой раз ты не того, я ведь, Лиза, оставь». Бугров вздохнул и обдал Лизу хересовыми парами. «Ты молоденькая, глупенькая, ничего не понимаешь. Меня дома никогда не бывает, ну а они и пользуются. Надо быть умной, рассудительной, надуют. А уж тогда я не вынесу. Тогда я шабаш. Кончено. Тогда хоть и помирай ложись. За измену я, матушка, все готов сделать. До смерти избить могу и прогоню. Иди тогда к своим прохвостам». И Бугров своей большой мягкой ладонью хори Бенедикту вытер мокрое заплаканное лицо изменницы Лизы. Он обращался со своей 20-летней женой, как с ребенком. «Ну, полно. Извиняю, только чтоб в другой раз, не боже мой. Извиняю в пятый раз, а уж в шестой не извиню. Это как Бог свят. За такие штуки и Бог не прощает вашего брата». Бугров нагнулся и потянулся своими лоснящимися губами к головке Лизы. Но поцелуй не удался.